Анна Самойловна меня слушала, кивала головой, а один раз даже почти улыбнулась. «Чего же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы сами прочли мою рукопись». «Это исключено», — сказала она решительно. «Я очень занятой человек и не могу читать все, что приходит нам в редакцию». «Понимаю», — не стал спорить я. «Но у меня к вам просьба. Прочтите первые 10 страниц, и если не захотите читать 11-ю, верните мне рукопись без объяснений». Видимо, мое предложение показалось ей все-таки необычным. «Ну хорошо», — сказала она, как будто бы даже с угрозой. 10 страниц я прочту». На то мы порешили. Рукопись осталась у Анны Самойловны, я ушел. Это было в понедельник. А в пятницу я пришел довольно поздно домой. И жена протянула мне телеграмму: «Прошу срочно зайти в редакцию «Нового мира» ТЧК «Берзер». Я позвонил Камилу Икрамову и прочел ему. «Володька!» — прокричал он мне в трубку. «Это успех!» И иначе толковать телеграмму было нельзя. Ясно, что если бы повесть не понравилась, никто не стал бы мне посылать телеграммы. Гибель, притянутая за уши. Телеграмму я прочел, когда рабочий день уже кончился, впереди был бесконечный уикенд. Читатель может себе представить, как долго тянулось время от пятницы до понедельника, до того нераннего часа, когда работники журнала приступают к своим обязанностям. В понедельник, явившись в тот же отдел прозы, я застал там, кроме Анны Самойловны, для меня она вскоре стала просто Асей, много людей и очень удивился, когда узнал, что все они собрались из-за меня. Сотрудники других отделов и члены редколлегии уже прочли мою повесть и теперь жали мне руку, улыбались, наперебой говорили комплименты, интересовались, откуда я взялся, что делают родители, где учился, кем работал и что пишу еще. Некоторые просто заглядывали в комнату, чтобы поглазеть на новое дарование. Тут же был мне представлен Игорь Александрович Сац, мой персональный редактор. Этот человек, совершенно седой и не имевший ни единого зуба, показался мне глубоким стариком. Ему было 58 лет. Стали обсуждать сроки, в какой номер поставить повесть. В 12-й? Нет, пожалуй, не успеем. Придется ставить в 1-й. Если бы я сказал, что ждать не желаю, они согласились бы на 12-й, но мне самому хотелось быть напечатанным в 1-м номере. Конечно, трудно ждать лишний месяц, зато это будет 1-й номер 1-го года нового десятилетия. Решив вопрос с номером, вторую половину разговора сотрудники редакции осторожно предварили союзом «но». Но! Как бы это вам сказать? Есть некоторые сомнения насчет конца повести. Ваш герой погибает, но это, поймите нас правильно, совершенно не нужно. Как это не нужно? Гибель героя была тем, ради чего строился весь сюжет, и вдруг это не нужно. Я растерялся. Как себя вести? Упереться? Сказать, что ни в какую? И отказаться от того, к чему так долго стремился? Вернуться к роли неудачника в потертых штанах и сбитых ботинках, прогоняемого из всех редакций, я сказал «нет, без гибели героя обойтись нельзя». Почему же нельзя? Разве вы сами не чувствуете, что эта гибель, извините, притянута за уши? Герой погибает совершенно бессмысленно. Да, бессмысленно, но в этом и смысл, что бессмысленно. Я долго хранил страницы, не вошедшие в печатную версию повести, а потом все-таки потерял. И потому пересказываю коротко своими словами. Выжившая из ума старуха Макогониха решила поддержать гаснущее в лампадке пламя. И, не найдя масла, плеснула из канистры бензин. Дом вспыхнул. Сбежался народ, подъехали пожарные с бочкой на телеге, качают воду из колодца, вода, не доходя до бранспойта, вытекает в прореху рваного шланга. Вдруг дочь старухи вспомнила, что оставила в доме свою 3-летнюю дочку. Она рвется в огонь, ее не пускают. В огонь бросается герой повести, Гошка Яровой. Не успел он скрыться внутри, выясняется, что девочка здесь. Мать, обезумев от ужаса, забыла, что сама ее вынесла из огня. И в это время рухнула крыша. Над домом с столбом поднялись искры и, уйдя в небо, смешались со звездами. Заключительной фразой про звезды. Я дрожил больше всего. А мне теперь говорили, это не нужно. Эта гибель притянута за уши, и даже это типичная комсомольская гибель. Я не переставал удивляться. Как это типичная комсомольская? Разве комсомольская плохо? Я-то боялся, что повесть не пропустят именно потому, что она вовсе не комсомольская. Комсомольская она была бы, если бы Гошка спас девочку и потом получил за это орден. Можно было, чтобы спас, но погиб и орденом награжден посмертно. Но он погиб бессмысленно. Никого не спасши и ордена даже посмертно, не заработав. Тогда мне привели еще один довод. На шестой номер запланирована публикация повести другого начинающего прозаика Георгия Владимова. Там герой тоже шофер и, как ни странно, тоже гибнет. Куда же нам подряд две шоферские гибели? Я не знал, что возразить. Хотя в этой новости самолюбию моему был приготовлен еще один пряник. Повесть, полученная Новым миром задолго до моей, запланирована только в июньский номер, а моя, как сенсационное открытие, идет вне очереди, в первом. Я сказал, что подумаю. И мы с Сацем вышли в коридор покурить. Закурили. Он сигареты помир, я ароматные. В самом деле очень пахучие, очевидно пропитанные одеколоном. И вдруг в коридоре появилась величественная фигура — Твардовский. Александр Трифонович. Вот, познакомьтесь, Владимир Войнович. Сац уже знал, что мою фамилию следует произносить с ударением на первом слоге. Твардовский остановился. Очень хорошо. Из этого мне стало ясно, что он и повесть прочел, и ему она понравилась. Но руки мне Твардовский не подал, и дальнейший разговор повел словно через переводчика. «А вы уже сказали ему, что смерть в конце повести не нужна?» «Да-да, конечно». «И он согласился?» «Согласился, согласился», — поспешно закивал Сац. «Ну хорошо, тогда работайте». Твардовский пошел дальше в свой кабинет, а я стоял растерянный, ругая себя за то, что так просто, без боя, сдался. Забыл рассказать, что еще работая над повестью, я вновь побывал в Поповке. Встречался там с разными людьми, в том числе с бывшим председателем колхоза, ставшим секретарем райкома Жилиным. Я дал ему почитать еще фактически черновой вариант повести. Ему повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая, плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам. Он сказал мне примерно так. «Ты знаешь, повесть хорошая. Но зачем эта сумасшедшая старуха, которая устроила пожар? Она никому не нужна. Вот нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станах бывают пожары». Искренне желая мне помочь, он предложил переделать конец повести так, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтобы я обязательно ее упомянул, и очень огорчился, когда я отверг его предложение. Жирная трава. Кроме изменения концовки, было предложено еще несколько небольших поправок, и мы с Сацем за счет редакции были отправлены в Дом творчества Голицына. Мы там жили в соседних комнатах, работали и, естественно, выпивали. Там же в это время жила Рита Яковлевна Райт, замечательная переводчица с английского и немецкого, живая, интересная рассказчица, дружившая в молодости с Маяковским. Она только что перевела «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Ждала выхода журнала. Кажется, это был журнал «Иностранная литература» с повестью, и очень волновалась. Возможно, предчувствовала, что этот перевод станет главным делом ее жизни. Когда мне понадобилось на один день съездить в Москву, а журнал уже вышел, Рита просила меня купить несколько экземпляров. Я привез, получил экземпляр в подарок и стал одним из первых читателей этой повести, ставшей литературной сенсацией и родившей целую волну подражателей. Работа наша состояла в том, что Игорь Александрович делал мне замечания. Я упирался, он настаивал, я сдавался. Противостоять сильному напору я умел, когда он шел от враждебной мне стороны, а Сац был стороной союзнической. Вместе с ним мы изменили конец повести и вернулись к началу, которое в первом варианте выглядело, напоминаю, так. Было раннее утро, и трава, облитая обильной росой, казалась черной и жирной. Слабый ветерок шелестел в камышах и шевелил над Ишимом тяжелые клубы тумана. Ваня-дурачок гнал через мост колхозное стадо и пел песню. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому песенка получалась приблизительно так. «Не флыфны в фаду, да вы фовахи, втё вдевь вамерла до утва». «Почему трава казалась жирной?» — спрашивал меня Сац. «Вы же пишете лирическую картину. А вам не кажется, что жирная трава выглядит противно?» «Трава казалась черной.